Она смущенно кивнула и прижалась ко мне. После того, как закончил ее ругать, рассказал, что скоро будет война, которая затронет весь мир. Я спросил ее, что она будет делать. Конан даже мгновение не подумала и ответила, что останется защищать деревню дождя. Посмотрев ей в глаза, я улыбнулся, взяв ее ладонь в свою и одел кольцо на безымянный палец. Сначала она была очень шокирована, а потом почувствовала, что стала сильнее. Поняв, из-за чего это случилось, Конан радостно прыгнула на меня и поцеловала, я также приобнял ее за талию. После, я объяснил, как работает кольцо, и она сильно покраснела. Оставив в ее тени несколько десятков клонов, также дал ей свиток с еще сотней, на всякий случай. Поцеловав еще раз, я телепортировался обратно в Канаху. Как только я появился дома, то услышал стук в дверь. Подойдя к двери, я открыл ее. Передо мной стоял Какаши. Что же она с ним делает, что он постоянно такой уставший? «Мы выдвигаемся к пункту сбора», — сказал он уставшим голосом, медленно повернулся ко мне спиной и пошел в сторону ворот Канахи. «Хорошо». Быстро закрыв дверь, я пошел за ним. Через 20 минут мы подошли к воротам, где была собрана большая группа шиноби. Мы с Какаши встали в конец отряда. «Мы выдвигаемся», — крикнул Джонин, который был в начале группы. «Наша группа двигалась в быстром темпе, мы не останавливались на отдых или перекус, все это мы делали во время пути. Уже через 2 дня мы прибыли к деревне скрытой в облаке, где и проводился сбор. К нам подбежал Чунин из облака, который повел нас на открытую местность, где было гигантское количество людей. Какаши увели куда-то, и я остался один. Посмотрев вокруг, я никого не заметил из знакомых, поэтому пошел к месту, где раздавали повязки с эмблемой Объединенного Союза. «Ужас, сколько же здесь людей, и из знакомых никого нет», — проговаривал я, одевая повязку и идя сквозь огромное количество людей. Спустя 30 минут блуждания, я увидел Сакуру, которая что-то объясняла Ли. «Привет, всем», — сказал я, подойдя к ним и смотря на удивленных Сакуру и Ли. «Наруто, что ты здесь делаешь? Тебя же должны были спрятать», — спросила Сакура. «А, кто должен был? Мне Цунади-сан разрешила участвовать в войне, но только я должен быть рядом с Какаши». После того, как я это сказал, Сакура более или менее успокоилась. «Командиры!» — крикнул кто-то. В это время на одном из зданий появились 5 человек. Командир первой дивизии Даруи. Темнокожий парень с белыми волосами сделал шаг вперед. Командир второй дивизии Кицучи. Высокий, мускулистый шиноби с бородой и носом, как и Цучикаге. Командир третьей дивизии Хатаки Какаши. Командир пятой дивизии Мифуни. Самурай, с длинными седыми волосами до пояса, голова которого покрыта повязкой, также у него длинная борода и усы. А также, командир четвертой дивизии и главнокомандующий всей армии Казека Гигаара. После этого, все 5 колонн, кричали и аплодировали им. После объявления командиров, каждая дивизия пошла в разные стороны, но и дивизии тоже разделились на мелкие группы, которые также пошли в разные стороны. Меня встретил Какаши, а с ним были Гай, Ли, Сакура и еще какие-то ниндзя, которых я не знал. Мы бежали через лес, примерно час, пока не увидели красный дым. «Идем на сигнал», — сказал Какаши, все направились за ним. Через минуту мы увидели 3 ниндзя, одним из них был Сай, а напротив них 7 человек. Я, Гай и Какаши прыгнули вперед и встали перед командой Сая. «Вы вовремя», — выдохнув, сказал Сай. «К нам со спины приближалась остальная часть отряда». «Это же», — проговорил один из них, — «7 мечников тумана», — закончил за него Какаши. «Я создал 100 клонов, с которыми окружил их, и каждый из моих клонов вытащили мечи. Какаши-сенси, я сам справлюсь с ними», — сказал я, напав на них. «Стой, Наруто», — крикнул Какаши и также побежал вперед. Когда я уже приближался к мечникам тумана, то увидел, как парень с белыми волосами, очень похожий на Суигицу, достал свиток и начал открывать его. Я не стал тупо стоять на месте и ждать, когда он даст всем мечи, а взял клона за ногу и кинул в него. Ему пришлось остановиться и отступать назад, его закрыли другие мечники тумана. Мой клон, который был за ними, использовал камуи и затянул его в пространство глаз. «Куда делся Мангетсу?» — крикнул толстый мужик с длинными рыжими волосами. Каждый клон взял на себя по мечнику и начал с ним сражаться, а я сам появился рядом с Какаши и остановил его. «Наруто, что ты делаешь?» — прокричал Какаши, смотря на меня. «Тренируюсь», — пожав плечами, ответил я. «Наруто», — хотел он что-то еще сказать, но остановился, когда больше не слышал звуки боя. Какаши медленно повернул голову в сторону, где сражались мечники тумана и мои клоны, и впал в ступор от того, что увидел. В это время мои клоны сумели одолеть каждого мечника и запечатать их. Все-таки я заранее готовился к этой войне и создал большое количество запечатывающих печатей. Какаши-сенсей, мечники тумана побеждены, отрапортовал я, смотря на охреневшие лица отряда и Какаши. Думаю, дальше вы и сами справитесь. Можно мне уйти в другое место? Спросил я. Ага, с шоком на лице, кивнул Какаши, и я быстро сорвался с места и ушел в сторону Гаары, так как только что получил память от двух клонов сразу. У одного появились мертвые Каге, и Гаара навряд ли с ними справится, а у другого отряда появились Кинкаку и Гинкаку. Думаю, пока забью на заменителей леса и помогу Гааре. Глава 55. Четвертая мировая война Шиноби. Часть 2. Примечание к части. Приятного чтения. Появившись на месте клона, который следил за битвой, я посмотрел на поле, где увидел Гаару плачущего перед песчаной статуей. Там же находились еще две статуи, из которых были видны лишь головы двух человек. Третьего Райкаге, темнокожего человека с большими и рельефными мышцами, волосами кремового оттенка, имеющие длину до самой спины, а также небольшой бородой, и второй Мизукаге, стройный мужчина, с длинными светлыми волосами, зачесанными назад и также с небольшой бородкой и тонкими усами, а одет он в кимоно серого цвета с полосатым узором. На каждой статуе были красные печати. Неплохая задумка, юный Казекаге, смеясь, сказал Мизукаге, но через мгновение на его лице появилось непонимание. Вокруг печати песок стал мокрым и упал вместе с ней. «Что это за хрень?» – воскликнул он. «Наши тела автоматически работают, когда на нас нападают», – крикнул третий Райкаге, использовав покров молнии. Он пробился через песок и выбрался из него. Они сорвались с места и собирались напасть на ниндзя из отряда Гаары, но я встал напротив них. «С дороги!» — крикнул Райкаге и понесся на меня. Райкаге, конечно, быстрый, но для меня с Ринниганом он словно черепаха. Я смотрел, как он приближается ко мне, а когда оставалось еще 10 метров, вытащил Кусанаги и зарядил его чакрой молнии, совмещенной с ветром. Когда наши удары столкнулись, его один палец, заряженный чакрой молнии с моим мечом. Первые секунды столкновения наших атак никто не сдвинулся с места, шли искры. Но через мгновение Райкаге с шокированным лицом начал отступать назад. «Невозможно!» — с удивлением в голосе сказал он. А через мгновение я сумел отразить его атаку. «Как твое имя?» — спросил он серьезным голосом. «Узумаки Наруто. Я запомню, ты первый, кто сумел отразить мою технику «Адская рука». Можешь гордиться этим, но не зазнавайся». После этих слов он снова напал. «Я не намерен просто отразить твою атаку». Оскалившись, я перешел в режим отшельника и накачал меч природной энергией. Он снова напал на меня, используя один палец, и как и в прошлый раз, наши атаки столкнулись, но через мгновение мой меч пробил его руку насквозь. Мизукаге в битву не вступал, а стоял в сторонке и наблюдал за нами. «Ну что, старик, ты больше не непобедим», злорадствуя, сказал Мизукаге, смеясь во весь голос. «Заткнись», со злостью в голосе крикнул Райкаге. Он снова хотел напасть, но я сделал это первым. Ускорившись и появившись перед ним, я ударил мечом вместо около сердца, где находился шрам. У него широко открылись глаза, когда я пробил ему грудь, и я немедля прикрепил на его лоб запечатывающую печать. В это время со спины в меня полетела водяная пуля, которая была остановлена песчаной стеной. «Спасибо, Гаара!» — крикнул я, достав из инвентаря свиток, куда и запечатал тело Райкаге. Я повернулся к Мизукаге. «Ну, остался только ты. Я буду только рад, если ты остановишь меня», — сказал он, прокусив палец и ударив по земле. Когда дым исчез, я увидел гигантского моллюска, на котором стоял Мизукаге. «У меня элемент инь. Моллюск может распространять гендзюцу на большую площадь», — объяснил он, как работает его призыв. «Я понял, спасибо», — ответил я, хотя мне как-то наплевать на его гендзюцу, у меня как бы Ринниган, который видит через любые иллюзии. «Гаара, иди помоги Аанаке, он слишком старый и вряд ли справится со вторым Цучикаге», — крикнул я ему. Но, нервно сказал он, посматривая на Мизукаге, «я не проиграю, на мне не работают иллюзии, можешь не беспокоиться». Он еще несколько секунд посмотрел на меня, потом кивнул и ушел в сторону, где сражается Аанаке. После ухода Гаары Я повернул голову к Мизукаге. «Надеюсь, ты сможешь меня одолеть», — сказал он, когда из моллюска стал выходить белый пар, который полностью закрыл мне обзор, а когда он исчез, то моллюска больше рядом не было. Осмотревшись по сторонам, я увидел его в 100 метрах от себя. Как я говорил раньше, на мне это не сработает. Мгновенно появившись над моллюском, я ударил по нему гигантским расинганом. Через секунду он исчез в клубке дыма. «Ну что, готов?» — спросил, смотря в сторону Мизукаге. «Не думал, что кто-то сможет увидеть через мою иллюзию». Рассмеявшись, сказал он и выстрелил в меня водяной пулей, от которой я увернулся. Пока Мизукаге обстреливал меня водяными техниками, мой клон, который перешел в его тень, вышел из нее и пробил его мечом. Мизукаге с шоком смотрел на то, как из тени торчит мой клон, а также на улыбающегося меня. «Пора тебя запечатать». Появившись перед ним, я поставил печать на его лоб. «Спасибо, это последнее, что я услышал, перед тем, как сработала печать». Посмотрев на Мизукаге еще несколько секунд, я вытащил свиток из инвентаря и запечатал его. Я побежал в сторону, где сражаются Анаки с Гаарой против Муу. Но когда я уже приблизился к ним, то битва уже закончилась. «Муу запечатан. Вижу, вы и так справились», — сказал я. «Наруто, ты же должен быть с Какаши», — посмотрел на меня Гаара вопросительным взглядом. «Ну, мы столкнулись с 7 мечниками тумана, но я с ними быстро справился и ушел помогать другим отрядам поблизости». «Ты одолел мечников тумана?» — удивленно спросил Анаки. «Ну, скорее, мечников, без мечей», — рассмеявшись, ответил я. «Так, мне надо идти дальше, думаю, вы и сами дальше справитесь». Сказав последнее слово, я ушел на запад, в сторону первой дивизии. Как только я ушел достаточно далеко от них, то использовал Камуи, западное побережье страны молнии. Выйдя из спиральной воронки, я увидел большое количество шиноби, которые сражались с белыми зицу и воскрешенными людьми. Я использовал множественное теневое клонирование, создав 200 клонов, которые вступили в битву, а сам пошел в сторону Даруи, который был недалеко. «Привет, Даруи», — сказал я, стоя у него за спиной. Он резко развернулся и ударил мечом. «Зачем нападать? Я же свой», — пожаловался, поймав меч 2 пальцами. Он был удивлен, что я так просто смог остановить его атаку. «Извини, я думал, ты враг». Опомнившись, он опустил голову и извинился. Махнув рукой, я посмотрел на 2 сосуда, один из которых был у него в руке, а другой рядом с ним, и если я правильно помню, то это сокровище мудреца 6 путей. «Неужели это сокровище мудреца 6 путей?» — спросил я, с удивлением в голосе. Он кивнул. «А можно взглянуть?» Даруи немного замялся, но передал мне красный сосуд. «Это красная тыква», — сказал он. Я начал осматривать его. «Система, ты можешь выпустить из тыквы тех, кого запечатали сегодня, кроме Гинкаку?» «Да, тогда сделай это, пожалуйста». Тыква начала трястись, и из нее выкинула 2 человек. «Самуи, Ацуи!» — крикнул радостный Даруи, побежав к ничего не понимающим сокомандникам и крепко обнял их. В это же время, рядом с большим горшком, появилась воронка, из которой вышел Обито. «Я забираю это», — сказал он, поставив руку на горшок, где запечатан Кинкаку, засосав его в воронку, и сам также исчез. Когда я думал, что он ушел, он снова появился и кинул в меня штырь, от которого я увернулся и случайно выронил тыкву. Ее он также поймал. «Спасибо за помощь», — сказав это, он снова исчез. «Неожиданно», — прокомментировал я. Даруи и остальные также были в шоке. «Извините, он застал меня врасплох». Они долго молчали, но потом Даруи встал и подошел ко мне. «Благодарю, что вытащили Самуи и Ацуи из тыквы», — поблагодарил он меня и поклонился. «Это же случайно вышло», — начал я оправдываться, но меня прервали. «Но все равно спасибо», — сказал он. «Да, спасибо вам большое». Подбежали эти 2 и также поклонились. Через 5 минут, они закончили благодарить меня и снова вступили в бой, который уже заканчивался, так как только мои клоны вступили в битву, они начали уничтожать белых зицу, пачками, а Дана запечатали в барьере. Проверив, остались ли в живых враги, я никого не нашел. Попрощавшись со всеми, я снова ушел подальше от всех и использовал Камуи. Неизвестное место. Я появился в пещере и стал осматриваться, пока не заметил скрывающий барьер, который пробил с помощью Расингана. Зайдя через разрушенную стену, я увидел человека в красном плаще, из-под которого выходила большая белая змея. «Не ожидал, что ты сможешь меня найти», — встав с земли, он повернулся ко мне. «Привет, Кабуто, а ты похорошел?» Проигнорировав мой комплимент, он продолжил. «Если ты пришел сюда, думая о том, что убив меня, техника остановится, то хочу тебя огорчить. Даже если я умру, техника продолжит работать и только я могу остановить ее». После этих слов он начал смеяться. «Это я и так знаю», — прервал его злодейский смех. «Но только мне сначала надо тебя одолеть, а потом уже подумаю, как заставить тебя остановить технику. Ну, попробуй». Его окружили несколько змей, которые начали увеличиваться в размере. Глава 56. Четвертая мировая война Шиноби. Часть 3. Примечание к части. Приятного чтения. Смотря на змей, которые летели в мою сторону, я думал, как же мне заставить его вырубить технику. Да и пока рано это делать, Мадару еще не воскресили. «Как же все напряжно», — проговорил я, сложив печать концентрации и выдохнув огненный шар. После того, как я прекратил выдыхать огонь, то увидел, как с неба падает черный пепел, а Кабуто нигде не было видно, хотя я хорошо чувствую, где он находится. «Выходи, змейка, я знаю, что ты под землей», — сказал я, глядя на место, где он прячется. После этих слов из-под земли вышла белая змея. Она открыла пасть, и из нее высунулась рука, дальше голова, пока не выбралось все тело. Он встал на четыре конечности, на голове у него были рога, кожа стала серой, похожая на чешую, а вокруг глаз образовались фиолетовые маркировки, очень похожие на те, что были у Орочимару. «Ты можешь меня чувствовать, интересно», — прошипел Кабуто и облизнулся в лучших традициях Орочимару. «Ну тогда посмотрим, как ты меня сможешь обнаружить после этого». Он быстро сложил серию печати и выпустил изо рта красного дракона, который начал крутиться вокруг черного шара и через мгновение исчез, а шар начал выпускать яркий свет и отвратительный звук, очень похожий на ультразвук. В это же время Кабуто бежал в мою сторону и широко открыл рот. Я опустил голову вниз и закрыл уши, а когда он был уже близко, я широко улыбнулся, и через мгновение вокруг Кабуто появился зеленый барьер. «Не думай, что меня остановит какой-то жалкий барьер», — смеясь, сказал Кабуто. Его руку окружила синяя чакра, и он ударил по барьеру, но он даже не дрогнул. «Ну-ну, удачи в разрушении этого жалкого барьера», — проговорил я, достав диван из инвентаря и сев на него, глядя на удивленное лицо Кабуто. «Ну, продолжай», — махнул рукой и достал еще попкорн. В общем, он минут 30 бился об стенки барьера, а я спокойно поедал попкорн, смотря на это шоу. «Выпусти», — кричал он, ударяя кулаками по стенке барьера. «Ты же сам говорил, что с легкостью выберешься из этого слабого барьера, а о том, что он заряжается от чакры треххвостатых, я умолчал. Ну, давай быстрее, у меня уже попкорн заканчивается, и показываю, что осталось еще немножко». Кабуто сильно разозлился и начал бить по стенке барьера с удвоенной силой. Честно говоря, за этим было очень скучно наблюдать, поэтому я решил немного ускориться. Когда он снова ударил по стенке, то с ненавистью посмотрел мне в глаза, а я этот шанс терять не стал и ввел его в гендзюцу. Больше он не двигался, а просто стоял на месте с пустотой в глазах. Я отправил Кабуто в мир гендзюцу, так я его окрестил. Сейчас он там сражается со мной. Я решил повторить фокус Итачи, в котором он смог заставить перейти его на светлую сторону. Мне нужны сильные люди, в будущем же стану богом. Эх, чувствую себя гадом, смотря на это счастливое лицо, которое только что сумело победить меня. Он широко открыл рот и собирался меня съесть, но мое тело распадается на белые части и снова появляется недалеко от него, и Кабуто снова нападет. Когда я смотрел аниме, мне было его очень жаль. Все-таки потерять самого близкого человека – это уже трагедия, а когда ты его сам убиваешь, даже не хочу об этом думать. Кабуто, конечно, урод, что затеял всю эту хрень, но одновременно и жаль, такой дерьмовой жизни никому не пожелаешь. Ладно, хватит, сейчас не до этого. Кабуто, воскреси Мадару, где-нибудь рядом с Тоби, я уверен, что ты знаешь, где он находится, и отмени нечестивое воскрешение. Он медленно поднял руки и начал складывать печать. Когда он закончил, то снова опустил их. Блин, он же говорить не может, как я узнаю, где появится Мадара? Поругав себя за свою глупость, сложил печать концентрации, создал клона, которого сразу развеял, передав клонам, находящихся на поле сражения, и помогают с белыми зицу, чтобы поискали Мадару. Через 10 минут я получил память клона, который сумел найти его. Вот только сейчас он сражается с Саске и Итачи, а позади Мадары — Обито с Гидамаза, который заканчивал поглощение чакры леса из кинкаку и гинкаку. Пиздец. Сказав это, передо мной появилась спиральная воронка, которая затянула меня. Страна огня. Неизвестное место. Покажите, на что способны последние из Учиха. Как только я появился недалеко от их битвы, то увидел три Сусанаа, двое из которых сражалось в ближнем бою, а другое издалека обстреливало его стрелами Саматерасу. Также, смеющегося как психа Мадару, который был в темно-синем Сусанаа. Повернувшись в сторону Обито, я увидел, как Гидамаза начала сжиматься в серый шарик. Началось, услышал нервный голос Курамы в своей голове. В это время, шарик прекратил уменьшаться и начал снова расширяться, принимая странную шароподобную форму. У него отросли длинные руки с когтистыми пальцами, ног не было, а также широкий рот с несколькими рядами острых зубов, заканчивала всю эту композицию, один глаз с красным ринниганом, в котором было 6 томоэ. Это не вся его сила, но все равно будь осторожен, предупредил Курама, когда это чудо приняло свою форму. Десятихвосты, с которым я сражался в барьере, выглядел повнушительнее, этот, конечно, тоже стрёмный, но ему далеко до того. Десятихвосты открыл единственный глаз, который был на туловище, которое очень похоже на раковину, а эти острые зубки. Вам еще долго тренироваться, для того чтобы я использовал полную силу. С высокомерием в голосе, сказал Мадара, отменив Сусанаа и запрыгнув на голову десятихвостому, за ним последовал и Обито. Саске и Итачи тоже выключили свои Сусанаа, оба упали на землю и тяжело дышали. Я отправил к ним клона, чтобы сказать, валить отсюда, а то скоро тут будет жарко. Саске начал орать про то, что они никуда не уйдут и уничтожат Мадару, но Итачи остановил его тираду. Он повернулся ко мне и спросил, точно ли сумею одолеть его. Я ответил, что легко его уделаю. Итачи сверлил меня долгим взглядом, кивнув, он просто повернулся и ушел, захватив за шкирку Саске, который продолжал кричать, что они и сами справятся. Когда меня заметил Обито, то он что-то сказал Мадаре, от которого пошло просто ужасное ки, когда он смотрел на меня. Кажется, про глазки узнал. Десятихвостый понесся на меня, и как же это жутко выглядит. Я перешел в режим девятихвостого Санина и включил покров. «Ничтожество, я уничтожу тебя!» — кричал Мадара. Когда на меня летела рука Джуоби, я также ударил в его сторону. Наши удары столкнулись, но не случилось того, чего ожидал Мадара. Я с легкостью отбил удар Биджу. И это все, что может десятихвосты. Я постарался добавить в голос как можно больше презрения, когда смотрел на шокированные лица, но Мадара себя быстро взял в руки. «Ты!» — с угрозой в голосе сказал он и сложил руки вместе. В это же время Джуоби открыл рот и начал выпускать гигантское количество огненных шаров. «Мадара сама, не тратьте энергию десятихвостого!» — кричал Обито. «Заткнись!» «Мда, и почему Мадара такой псих?» «Подумаешь, ринниган сжег!» «Но!» «Я сказал заткнуться!» «Пока я не убью его, я не успокоюсь!» «Жуть!» «Как же человека легко сломать!» «Так, надо уворачиваться, я, конечно, в покрове, но если попадут, будет неприятно!» Продолжая уворачиваться, я смотрел на перекошенное лицо Мадары, но он все-таки прислушался к словам Обито и больше не использовал для атаки техники хвостатого, а только его физическую силу. Мы минут 20 так игрались, а Мадара с каждой минутой становился все злее и злее. В это время десятихвостый начал меняться, приобретая более гуманоидную форму. У него появились ноги, которые он использовал вместе с правой рукой, для того чтобы стоять, так как он был без левой, начиная с локтя. У него наконец-то появилась голова, на одной стороне которой было ухо, на другой рот, а в центре глаз. Вот этот уже больше похож на того, с которым я сражался в барьере, но тот все равно был больше. Обито спрыгнул с десятихвостого и стал смотреть на то, как Мадара складывал печати. «Печать гробницы десятихвостого шести путей», — выкрикнул он название техники и даже не сбился. Выглядело забавно наблюдать, как хвостатый зверь размером с небоскреб впитывался в человека. Пока Мадара запечатывал в себя хвостатого, я без дела также не стоял, а телепортировался к Обито, вырубил его и засосал в Камуи, чтобы не мешался. Когда он закончил запечатывание десятихвостого, внешность Мадары сильно изменилась. Его кожа стала белой, как и черные волосы, а красная броня сменилась на черный наряд, с черными ботинками, штанами и перчатками, поверх белая мантия с узором из 6 томоэ вокруг воротника и такими же, на спине в 3 ряда, по 3 штуки в каждом. На лбу появилась белая пластина с заостренными концами. В руке он держал посох, а за спиной было несколько черных шаров. «Ну что ж, нападай!» — широко оскалился я. Глава 57. Четвертая мировая война Шиноби. Часть 4. Примечание к части. Приятного чтения. «Ну что ж, нападай!» — широко оскалился я. «Я клянусь, что уничтожу тебя!» — процедил Мадара и напал на меня. Он использовал свой посох как оружие, а я Кусанаги с легкостью отбивал его атаки. Все-таки, меч с природной энергией хрен уничтожишь. Когда он понял, что посох ему ничем не поможет, он стал направлять на меня черные шары, но от них я защищался хвостами. Поняв, что в ближнем бою ему не победить, Мадара отошел от меня и использовал законченное Сусанаа, по форме напоминающее тенгу. Я также в долгу не остался и активировал покров, сравнявшись в размере с Сусанаа, но и тут Мадара ничего не мог поделать. Его удары для меня были слишком медленными, я или уворачивался и отвечал, либо блокировал. Немного расслабившись, увидел, как он бьет мечом, я снова стал уворачиваться, пока не почувствовал сильную гравитацию, которая меня замедлила, чем и воспользовался Учиха, отрезав руку моему покрову. «Опять 25», — проговорил я, отращивая руку и смотря на безумную улыбку Мадары. Расслабился и совсем забыл про способности Риннигана. «Умри!» Крикнул он и поднял руки вверх. Подняв взгляд в небо, я увидел, как с него падают метеориты. Взглянув на Мадару, как на идиота, я телепортировался из эпицентра попадания метеоритов и стал ждать, когда закончится этот фейерверк. Когда первый метеорит упал, то меня задела ударная волна, хотя я был в 5 километрах от эпицентра. После падения 5-го по счету метеорита, я вернулся обратно к месту сражения и застал Мадару, который все так же стоял на том же месте, где и был, только теперь его лицо украшала победоносная улыбка, когда он смотрел на меня. «Слушай, за что ты меня так ненавидишь? Я же ничего страшного не сделал, кроме уничтожения Риннигана». После этих слов, Мадара снова стал испускать ужасную ки. «Ты уничтожил мой единственный шанс нормально воскреснуть», — процедил он, с ненавистью в голосе. «Зачем тебе вообще это? Разве это тело не лучше?» Спросил я удивленными голосом, «У тебя бессмертное тело, бесконечная чакра, тебе не надо ни есть, ни спать, победить тебя можно лишь одним способом, это запечатать, а это почти невозможно». Мадара серьезно задумался, я упускать этот шанс не стал и, оказавшись перед удивленным Учихой, ударил когтями сверху вниз, чем смог разрушить Сусанаа. Мадара стал падать вниз, быстро выбравшись из покрова, я ударил по лбу Мадары, и на нем появился иероглиф «Печать», он упал на землю и больше не двигался. Когда я к нему стал подходил, то увидел, как появился еще один Мадара, который встал перед лежавшим. Если я правильно помню, то это тень Мадары, которая должна быть невидима, но вот почему-то я ее вижу. «Слушай, система, а я смогу создать такую тень?» «Да, реально», — с удивлением в голосе воскликнул я. «Да, но нужны тренировки». «Ну это тоже хорошо. Когда закончу с этим, буду тренироваться», — проговаривал, пока шел к телу Мадары, так как сейчас по-другому его назвать нельзя. Я поставил на его лоб Фуин печать, которая не даст тому, на ком она есть, двигаться и использовать чакру. Когда я уже был близок, на меня напала его тень, но я легко поймал ее удар. Как же приятно смотреть на шокированное лицо тени. Создав клона, я оставил все на него, а сам подошел к Мадаре. Нифиг было отвлекаться от боя. Ну и жуткое же лицо у Мадары, когда он в бешенстве, и не надо на меня так смотреть, сам виноват. Когда я это сказал, то почувствовал, что кто-то сзади меня, и отошел в сторону. На том месте, где я стоял, появился черный Зицу, который пробил грудь Мадаре. «Ты бесполезен и тебе пора исполнить свою роль, Мадара». После слов Зицу, его тело начало раздуваться, а на его лице появилась паника с непониманием. Когда тело Мадары уже готово было лопнуть, его волосы начали отрастать, а сам Зицу стал сливаться с ним, обволакивая, и через мгновение он стал уменьшаться, принимая определенную форму. После окончания превращения передо мной предстала бледнокожая женщина, с белыми и очень длинными волосами, с гейкуганом в глазах и рогами, а в центре лба красный Ринниган, на ней было белое кимоно с тамой на рукавах, а также украшение в виде золотых и фиолетовых линий. Кагуя медленно открыла глаза и посмотрела на меня, активировав Бейкуган. Имя: Кагуя Ацуцуки. Уровень: 1001. Раса: класс. Нет. Сила: 199994, ловкость, 199998, выносливость, 200 тысяч, свободные очки, 0. Она попыталась поймать меня, используя волосы, но меня покрыла молния, которая сжигала их. Она сузила глаза и перестала это делать. «Кто ты и почему от тебя чувствуется чакра Ашуры Индры?» — спросила Кагуя, не спуская с меня глаз. «Хаэм, вроде я прапраправнук Ашуры», — задумавшись, ответил я, — «но это сейчас не важно, так как я собираюсь одолеть тебя», — улыбнувшись, добавил. «Одолеть меня? Ты слишком молод, чтобы даже думать об этом». Кагуя активировала третий глаз, нас перенесло в другое измерение, где я начал парить над лавой. Она появилась передо мной и ударила ладонью в сердце, но я успел активировать Сусана одновременно с покровом и заблокировал большее количество силы, но оставшаяся часть все равно нанесла небольшой ущерб телу. Выплюнув кровь, я повернулся к Кагуе и увидел, как у нее в руке появился белый штырь, и она кинула его в меня, и если я правильно помню, то эта хрень очень опасна. Увернувшись, я выдохнул с облегчением, но в этот момент она появилась передо мной и снова ударила. На сей раз я не упускал ее из виду и успел увернуться, при этом использовав Аматерасу. У нее загорелись рукава. Посмотрев на пламя, Кагуя начала отталкивать его от себя, и потихоньку Аматерасу исчезала. Я снова активировал Аматерасу, при этом использовал воздушный смерч, разогнав пламя по всему ее телу. Кагуя фыркнула и снова перенесла нас в другое измерение, где вся земля была покрыта льдом, а с неба падал снег. Из-за этого черное пламя начало исчезать в несколько раз быстрее. Когда она была отвлечена на пламя, я использовал гравитацию на себе, уменьшив свой вес, и напал на нее. Не ожидавшая этого, она начала отступать, но я был быстрее и ударил мечом. Кагуя выставила руку вперед и меня оттолкнула назад. В это же время, позади нее, появилась спиральная воронка, из которой вышел мой клон с гигантским Расен-сюрикеном. Когда Кагуя повернулась назад, то увидела, как в нее летит мой гигантский Расен-сюрикен. Она телепортировалась за моим клоном и проткнула штырем. «И это все?» — спросила она с равнодушным голосом, когда мой клон окаменел и превратился в пыль. Я лишь улыбнулся, когда за ней снова появилась спиральная воронка, из которой вышел еще клон с гигантским Расен-сюрикеном. Увидев мою улыбку, она мгновенно повернулась назад и телепортировалась чуть правее, увернувшись от атаки. «Я так могу еще долго», — оскалившись, ответил я, когда вокруг Кагуи появлялись множество воронок, из которых выходили мои клоны с Расен-сюрикенами. «Сдавайся и дай себя запечатать, или мы продолжим нашу игру». Фыркнув, вокруг нее появился прозрачный барьер, который начал расширяться, и мои клоны также кинули Расен-сюрикены. Когда они соприкоснулись с барьером, случился сильный взрыв. Когда весь дым исчез, я увидел Кагую. Очень помятую Кагую. Она стояла на одном колене, без рукава, и тяжело дышала. Вокруг нее снова появились спиральные воронки, из которых вышли мои клоны с Расен-сюрикенами. «Повторяю последний раз, сдавайся и дай себя запечатать», — повторил я. «Эх, я, конечно, эгоист, но я не люблю убивать женщин. Я так просто не сдамся», — твердо сказала она, встав и посмотрев на моих клонов. В это время клоны уже были готовы кинуть Расен-сюрикены, но... «Наруто, стой!» — услышал я крик Курамы в своей голове. Глава 58. Четвертая мировая война Шиноби. Часть 5. Примечание к части. Вы просили. Приятного чтения. «Наруто, стой!» В это же время все мои клоны отвлеклись, и Кагуя успела телепортироваться подальше от них. «Курама, у тебя минута, чтобы объясниться, зачем ты меня отвлек», — сказал я, становясь все злее и злее, ведь такой шанс упустил, а теперь не факт, что смогу ее снова поймать. «Зайди в свою печать и сам поймешь», — ответил он. «Задержите ее на минуту». Все клоны кивнули, а я зашел внутрь печати, где находится лис. Появившись на поляне, я повернулся в сторону, где находился Курама, и стал к нему подходить, а когда уже был близок, то увидел человека, очень похожего на Кагую, такой же бледнокожий, как она, но с морщинами на лице, двумя ринниганами и красным ринниганом во лбу, а также с парой выступов по обе стороны. У него были бледно-красные волосы до плеч, длинная бородка, а одет в белое кимоно с высоким воротником и шестью томой вокруг него. «И что ему надо от меня?» «Здравствуй, я хотел бы с тобой поговорить. Может, сначала представишься, и у меня не так много времени?» — прервал я его речь. Он прокашлялся и продолжил. «Моя ошибка, меня называют мудрецом шести путей, а имя мое Хагорома Ацуцуки. «Хорошо, я Узумаки Наруто, так что ты хотел?» Он был удивлен, что я никак не отреагировал на его имя. «Да, у меня к тебе просьба», и снова пауза в середине предложения, он, что специально время тянет. «Прошу, не убивай мою мать». Я был очень удивлен этой просьбой, если я правильно помню, то в аниме он просил наоборот сделать. «Странно, может это какой-то трюк Кагуи?» «Почему?» – спросил я и продолжил. «Она же убила большое количество людей, убила твою любимую девушку, заставила тебя убить собственного брата, держала людей за животных. Ты считаешь, что это заслуживает прощения?» Серьезным голосом спросил я. Хагорома снова был в шоке, что я знаю столько всего о его жизни, но быстро взял себя в руки. «Я не знаю, откуда ты столько знаешь, но ты прав, это не заслуживает прощения», грустно ответил он и продолжил, «но вина не лежит на моей матери, во всем виновато древо Шинджу». Ошарашил он меня, то есть, он тяжело вздохнул. «Последние 10 лет своей жизни я исследовал древо и обнаружил странного паразита, который влиял на эмоции людей в худшую сторону. Когда мою мать предали, в ней появилась искра злобы на людей. Паразит сумел их обнаружить и усилить», ответил он с грустью в голосе. «Ты считаешь, что если убрать паразита, то твоя мать снова станет прежней и не будет пытаться уничтожить все человечество?» — спросил, со скепсисом в голосе. «Да», — твердо сказал Хагорома, но потому стушевался, «но это невозможно, паразит слишком глубоко засел, сейчас можно сделать только одно, запечатать и в будущем найти способ убрать паразита», — закончил за него, на что он кивнул. «Хагорома прав, ничего нельзя сделать, кроме того, чтобы запечатать и в будущем, придумать способ, как убрать его». «Стоп, а если система, а возможно ли тем мечом, который я получил с победы над Джоуби, убрать паразита?» «Попробовать можно». «Да, значит, возможно, тогда». Хагорома окликнул его, «у меня есть способ убрать паразита». Как только я это сказал, он мгновенно появился передо мной. «Какой?» — нервно спросил он. «Вот этим», — достал из инвентаря меч света. Он бережно взял меч в руки, стал осматривать и хмуриться. «Я не знаю, из чего он состоит», — удивленно сказал он, а потом поднял взгляд на меня. «Откуда ты его достал?» «Не могу сказать, но там, где взял, уже нету», — ответил с улыбкой, на что Хагорома тяжело вздохнул и вернул мне меч. «Но за помощь Кагуе, я хочу тоже кое-что получить. Я сделаю все, что будет в моих силах. Тогда передай мне свои знания о чакре». Над тем, что попросить у него, я недолго думал, так как чакру мудреца могу купить у системы, вот только переваривается она слишком долго, а вот знания от человека, который всю свою жизнь занимался исследованием чакры и сумел разделить десятихвостого, почти победив, дорогого стоят. Хагорома долго молчал, я аж испугался, что откажет, но этого не случилось. «Это в моих силах, но ты никогда не должен использовать мои знания против невинных», — строго сказал он. «Только ради защиты своих близких», — ответил ему. После этого на его лице появилась улыбка, он дотронулся до виска своим указательным пальцем и на нем зажегся синий огонек, который он отправил в мою сторону. «Вы хотите поглотить эти знания?» «Да нет, возможно, это сделать позже». «Да, тогда сохрани это, и я чуть позже поглощу их. Я больше не могу здесь задержаться». Повернувшись к Хагорома, я увидел, что он стал исчезать, становясь все прозрачнее. «Не волнуйся, старик, я помогу Кагуе, ты можешь покоиться с миром». Он улыбнулся. «Спасибо». После этих слов он полностью исчез. Еще немного посмотрев на место, где только что исчез Хагорома, я вышел из печати. Я вернулся. Выбравшись из печати, я начал осматриваться, но ничего нового не увидел. Кагуя все так же стояла на одной стороне, а мои клоны на другой, и все в полной боевой готовности. Создав и развеяв клона, передал им все, что случилось в печати. Они удивленно посмотрели на меня и ушли с помощью Камуи, и я остался один против нее. «Решил сдаться?» — со смешинкой в голосе спросила Кагуя. «Нет», — покачал головой, — «я хочу спасти тебя, и я сделаю это», — широко улыбнувшись, ответил я. «Ты спасти меня? От чего?» Промолчав и достав меч, я полетел в ее сторону. Она тоже стоять на месте не стала и направила в мою сторону волосы. Меня покрыли молнии, при соприкосновении с которыми ее волосы просто сгорали. Оказавшись перед ней, я ударил мечом, который она заблокировала, но в этот момент позади появляется мой клон. Когда Кагуя почувствовала, что сзади опасность, то было поздно. Она с шоком смотрела на клинок, выходящее из ее груди. Она медленно подняла руку и дотронулась до лезвия, которое после прикосновения начало распадаться на белые частицы, входящие в место ранения. Когда последняя частица зашла, то оттуда начал выходить черный дым, которого становился все больше и больше. Через минуту это прекратилось, и рана начала заживать прямо на глазах. Кагуя все время была в сознании, она посмотрела на меня с благодарностью в глазах. «Спасибо, что остановил меня», из ее глаз текли слезы. «Что я наделала?» Упав на колени, она била по земле кулаками. «Это не твоя вина», я постарался добавить в голосе как можно больше уверенности. Однако, Кагуя думала о том, что она причинила слишком много боли и страданий людям. В ее руке появился белый штырь, который она направила в сердце. В этот момент, когда она собиралась покончить с собой, я схватил ее руку. «Я же сказал, ты ни в чем не виновата, и даже если ты покончишь с собой, то это ничего не исправит. Лучше живи, и когда-нибудь ты найдешь способ искупить свои прошлые ошибки». Сказав, я постарался сделать как можно более ободряющую улыбку. Кагуя долго смотрела на меня и резко отвернулась и продолжала плакать. Мда, видно, не очень хорошо вышло. Также, я попросил у нее черного зицу, не раздумывая, она отдала его мне, вот только он вообще не шевелился, просто черная жижа. Не став это трогать, запечатал в свиток. Мы переместились обратно. Как только мы оказались в обычном мире, я прифигел. Нас окружали десятки тысяч шиноби, все с кунаями в руках. Вперед вышли 5 каге. Они медленно шли в нашу сторону и настороженно посматривали на Кагую. Когда они были в 100 метрах, остановились, и к нам подошла одна цунади. Она начала расспрашивать, что произошло. Я ей пересказал все, что случилось за это время, про Обито, Мадару и Кагую. Когда речь зашла о Кагуе, цунади узнала, что она сильнее Мадары. В общем, я заверил, что Кагуя никого не тронет, и она под моей ответственностью. Также поговорила и с самой Кагуей, и она не была против пожить в деревне, скорее даже была только за. Когда все во всем разобрались и было объявлено об окончании 4-й мировой войны шиноби, все кричали, радовались, плакали, обнимались. Через 5 часов мы шли в сторону деревни, и в этот момент перед моими глазами появилась надпись: «Основное задание выполнено. Выжить, ССС+. Вы можете делать что хотите, но главное, чтобы вы выжили до конца 4-й мировой войны шиноби. Награда: Искра. Доп. Задание: Убить Кагую. Провал». Глава 59. Другое. Примечание к части. Приятного чтения. Прошла неделя с того дня, как закончилась война, и мы вернулись в деревню. Конечно, мне предлагали повышение в звании и даже пост каге, после того как цунади уйдет, и это она сама предложила. Честно скажу, я никогда не видел такого счастливого какаши, который меня уверял, что быть каге — это круто, и я должен обязательно им стать. Но я отказался, отказывался около часа, он даже на колени вставал и просил стать хокаге. Короче, я сбежал. Когда я был у хокаге, она сказала, что Саске и Итачи также вернулись в деревню, и была раскрыта правда о резне в клане Учиха. Теперь все считают Итачи героем, даже пророчит место каге. Также у меня появился сталкер, хотя их и так много, все-таки дали титул реинкарнация мудреца 6 путей, а это не хухры-мухры, и я герой, спасший мир. Из-за этого меня почти на каждом шагу преследуют девушки. Насчет сталкера. Около 3 дней меня кто-то постоянно преследовал, но я не мог его обнаружить. Каждый раз, когда я пытался просканировать то место, откуда чувствовался взгляд, там было пусто, и так продолжалось все эти 3 дня, пока меня это не достало. Я включил все, что мог, для обнаружения, даже леса подключил, и я смог узнать, кто это был. Это была Кагуя. Когда я появился позади нее, она вздрогнула и резко обернулась, а в это время у меня была включена эмпатия. Меня просто накрыло эмоциями, в основном смущение, хотя лицо было равнодушным, ну кроме почти незаметного румянца. Я спрашивал, зачем она меня преследовала, хотя по эмоциям и так понятно, но она отвечала, что случайно здесь оказалась. Вот так она преследует меня уже неделю, и вот снова я чувствую взгляд, который прямо впился в мою спину. Снова телепортировавшись, я оказался прямо за ней и повернул к себе лицом. Она уже больше не носит свое серое платье, а поменяла одежду на серый свитер и штаны, чем-то похожие на джинсы, а волосы укоротила до пояса. «Опять мы случайно оказались в одном месте?» — игривым тоном спросил я. Кагуя смущенно опустила голову и кивнула. «Что же мне с тобой сделать?» приобняв ее за талию, приподнял за подбородок и поцеловал. У нее широко открылись глаза, но она не стала отстраняться, а также обняла мою шею. Оторвавшись от ее губ, я посмотрел на покрасневшее лицо и замутненные глаза. «И чем же я тебе так понравился?» Кагуя быстро пришла в себя, но на сей раз краснеть не стала, а серьезно посмотрела мне в глаза и ответила. «Ты меня дважды спас и даже тогда, когда сама хотела покончить с собой, так что возьми на себя ответственность», — ответила она и сама уже поцеловала меня. Через некоторое время я снова оторвался от ее губ. «Но у меня уже есть несколько жен», — сказал я, на что она улыбнулась и снова поцеловала. «Я не против, но если ты посмеешь уделять мне мало внимания». Продолжать она не стала, но по выпущенному ки я понял, что будет очень плохо. «Конечно, я каждую люблю одинаково», — твердо ответил, и мы снова слились в поцелуе. Вот так у нас наладились отношения. Конечно, я не забывал и про остальных девушек, и сразу после окончания войны телепортировался домой, где мне устроили конкретную взбучку, потому что отсутствовал долго, они сильно переживали и заставили рассказать, что случилось за эти дни. Провел с ними целый день, а потом, когда я собирался уйти, они почти хором спросили к другой, я тогда чуть не навернулся. После этого телепортировался к Конан, она не стала ничего говорить, а просто обняла. Про Хинату я не забывал и также проводил с ней время, ходили на свидания, вот тогда я и стал чувствовать слежку. Ей я тоже рассказал про то, что у меня есть девушки, и тогда я понял одно: она святая. Она не устроила скандала, не кричала, не лезла в драку, а спокойно приняла это как факт. Прошла еще неделя, и наконец-то все улеглось. Меня больше не стали преследовать каждый день по 10 девушек, ко мне не лез Какаши, с тем, чтобы я занял его место на роли Каге. В общем, спокойствие. Коноха, квартира. Сегодня я решил заняться тем, что откладывал довольно долгое время. Система, как использовать искру. Система сама интегрирует искру в вашу душу. Время, 3 дня 15 часов. Тогда открой эпический барьер. Перед глазами на мгновение потемнело и оказался на трибунах. Осмотревшись, я не увидел ни одного человека, только табло, на котором написано, что я могу выбрать сам себе противника. Ладно, с этим разберусь позже. Система, начиная интеграцию. Вы уверены? Да нет. Глубоко вздохнув и подтвердив, я вырубился. Спустя 3 дня 15 часов, потирая глаза, я начал вставать. Поздравляем с становлением богом. Вам доступна новая функция. Домен – это ваш личный мир. Открыт легендарный барьер. Мир Наруто 3592 КЛ, средний мир, теперь принадлежит вам. Ну, почти ничего нового. Система, а что, миры тоже делятся по уровню силы? Миры делятся на три категории. Высший мир, средний мир, низший мир. А ты можешь назвать какой-нибудь высший мир, о котором я знаю? Драгон Балл. Реально, хотя там на изи планету уничтожают, особенно высший бог, который по щелчку пальца может вселенную уничтожить. Так что, тут все логично. Значит, тот же Блич и One Piece – это средние миры. Ладно, об этом подумаю позже, а сейчас надо разобраться с другим. Система, как я могу попасть в свой домен? Просто подумайте об этом. Как только я это сделал, то оказался в лесу. Чисто голубое небо, солнце, зеленая трава, свежий воздух. Полетав в одну сторону несколько часов, я просто не нашел его конца. Хорошее место, и оно переполнено природной энергией. Вздохнув и выдохнув, я создал пару сотен клонов, которые стали рубить деревья. Я решил здесь построить еще один дом, а то вдруг мне придется слинять из того мира. Такое, конечно, вряд ли случится, но на будущее лучше стоит подготовиться. Оставив клонов в домене, я вышел из него и снова появился в квартире, где увидел Кагую со включенным Бейкуганом. «Ты где был?» — серьезным голосом спросила она, не деактивировав глаза. Вдруг на ее лице появилось удивление. «Твоя аура стала похожа на ауру моего отца, но сильнее, намного сильнее», — воскликнула с изумлением в голосе. Вот теперь удивлен был я. Ее отец тоже бог? Система? Нет, у него лишь аура. Отлично, а то я испугался, что в мире есть еще один, как я. Вытерев невидимый пот со лба, я повернулся к Кагуе. Не думал, что заметишь, — улыбнувшись, продолжил, — но прости, я бы рад сказать, что это, но давай позже. Точно, я все расскажу, после того, как ты станешь моей женой, — сказал я, приобняв ее за талию. Хорошо. Она прижалась ко мне, с мягкой улыбкой на лице. Через некоторое время Кагуя повела меня к столу. Никогда не думал, что она будет готовить, и готовит она, для того, кто занимается этим только неделю, очень хорошо. Эта мания на готовку, у нее началась с того раза, как увидела, что я ем рамен. Она сказала, что мне нельзя есть эту вредную пищу, а то могу испортить себе желудок, и стала сама готовить. После еды, меня выгнали с кухни и отправили в спальню, куда чуть позже зашла Кагуя и легла рядом со мной. Эпилог. Через 2 недели, наступил мой самый важный день, свадьба, которые шли у меня каждые 2 дня. Я предлагал сыграть все в один день, но когда они посмотрели на меня как на врага народа, а от 2 шло довольно страшное ки, я решил заткнуться и уйти в соседнюю комнату. А после этого начался мой ад, в виде 2-недельного шопинга, так как мне пришлось отдельно сходить с каждой для выбора платья, и за это время, я все больше убеждался, что Хината святая. Каждая меня протащила по всем магазинам, в каждой деревне, а ей хватило лишь 1 Канахи. С организацией, мне тоже пришлось немного попариться, но слава богу, что я сумел найти организаторов, которые все сами приготовили, а я лишь принимал работу. Хотя это было довольно сложно, так как каждая захотела сыграть в разных деревнях, особенно было тяжело с деревней Звука, так как у нее не было определенной базы, но и это я решил. Только пришлось Рыча воскресить, чтобы помог. Эх, ну и офигевшее лицо у него было, когда я его воскресил, а когда сказал, что мне нужна его помощь для свадьбы, он вообще в прострацию впал. Но через минуту пришел в себя, и я начал объяснять ему ситуацию. Короче, он согласился, за это я ему обещал нормальное воскрешение, вот так мы и разошлись. Первую свадьбу мы сыграли в Канахе. Я лично думал, что у меня будут 2 свадьбы, но Хината и Кагуя решили сыграть в один день. На свадьбе собралась почти вся деревня и отмечали до самого вечера. Вечером нас проводили к дому, и под большие пальцы вверх от Гая, Ли и Джирай мы зашли. Хината была жутко раскрасневшаяся, и как только мы зашли, ее увела Кагуя в другую комнату и сказала не заходить, пока не позовут. Через 10 минут меня позвали, и как только я зашел, то увидел то, что никогда больше не забуду. Обе, обнявшись без одежды, лежали на кровати, прижимаясь грудью друг к другу, и Кагуя, которая манила меня указательным пальцем. Я как завороженный шел к ним. После очень жаркой ночи, я проснулся с утра и почувствовал тяжесть на груди. Опустив голову, я увидел 2 мирно спящих девушек. Смотря на них, на моем лице расцвела глупая улыбка. Через 2 дня, у меня состоялась 2-я свадьба, и опять сразу с 2 девушками, Анкой и Таюей. Это именно они хотели свадьбу в Звуке. Телепортировавшись в деревню, мы оказались перед большим количеством людей в праздничных костюмах. Вся деревня, именно деревня, с 1 большим зданием в центре и несколькими сотнями домами вокруг. И все это было великолепно украшено. А гвоздем программы был красный ковер, который вел к алтарю, украшенному цветами. Как же было приятно смотреть на счастливые лица девушек. Вот не ожидал я такого от Рачимару. Он великий человек. Вот нафига ему эта наука, если он гениальный архитектор, организатор, строитель. Свое слово я сдержу, воскрешу. Конечно, первую брачную ночь мы не остались в деревне, полную вражеских шиноби, а ушли домой. Следующая свадьба была в деревне Травы. Вот честно не знаю, зачем это Карин, но я не против, так как эта деревня и так моя. В тот раз, когда я проводил расследование, я заставил верхушку сделать меня Каге, а когда они это сделали, то убрал всех нелояльных ко мне. С тех пор, я закулисный глава деревни. Свадьбу мы также провели грандиозную, чтобы запомнилось на всю жизнь. Так же, как и в Канахе, собрались все на празднование. Празднование шло с утра до самой ночи, пока под аплодисменты жителей я не унес Карин в дом. Проснувшись утром, я снова почувствовал тяжесть на груди. Медленно опустив голову, я увидел 2 красные макушки. Сглотнув, я убрал прядь волос с лица и увидел Карин, а другая была ее мать. Они заворочились, и Карин начала просыпаться. Открыв глаза, она посмотрела на мое бледное лицо, нежно улыбнулась и поцеловала в щеку. «Доброе утро!» Она приобняла меня и, почувствовав что-то, перевела взгляд на мою грудь, где увидела Каю. «Наруто!» Перевела взгляд с матери на меня, и этот взгляд мне обещал множество страданий, если я не объяснюсь. «Я не знаю», — нервно проговорил я, посматривая то на Карин, то на Каю. Мать Карин также начала просыпаться. Осмотревшись, она увидела мое бледное лицо, а перед ней была Карин. Немая сцена, я смотрю на них, а они на меня и друг на друга. Вдруг, я услышал смешок, переведя взгляд на Карин, я увидел, что она еле сдерживает смех, как и ее мама. У меня начался дергаться глаз, что здесь происходит. И я услышал довольно занимательную историю о том, что Кая влюбилась в меня с первого взгляда, а то, что я заботился о ее дочери и никогда не обижал, подняло мою планку в несколько раз. И оказывается, она много раз пыталась привлечь мое внимание, но я не замечал этого. Ну и когда это заметила Карин, они устроили серьезный разговор, который сводился к итогу, что Карин за счастье матери. Они также поговорили и с другими девушками, которые оказались не против. Меня поделили, без моего ведома. Расслабившись, я упал на подушку и просто смотрел на потолок, обрабатывал данные. Посмотрев на Каю, я увидел, что у нее начались собираться слезы, у краев глаз. «Ты против?» – спросила она, глубоко вздохнув. Я приобнял обеих. «Я не против, но на будущее, прошу, говорите про такое заранее. Я же мог и сердечный приступ получить». Они заулыбались и еще сильнее прижались ко мне. На следующий день, использовав Камуи, я появился на башне, в деревне Дождя. Спустившись на этаж ниже и открыв дверь в комнату Конан, я увидел, как она смотрелась в зеркало, одев темно-синее свадебное платье, которое ей очень шло. Я тихо зашел за ее спину. «Ты прекрасно в нем выглядишь», — сказал я, поцеловав ее шею. Сначала она вздрогнула, а когда услышала мой голос, то полностью успокоилась. «Жду не дождусь момента, когда я смогу снять с тебя это платье». У нее покраснели щеки, она повернулась ко мне лицом и поцеловала. «Завтра», — тихо ответила Конан. На следующий день мы уже стояли перед большим столом. Все, кто пришли, были счастливы, что их ангел выходит замуж за Пейна. Да, меня прозвали так, потому что, во время войны, на деревню также напали множество белых зицу и обычных нукининов. Конан не справлялась, и ей пришлось использовать свиток, и все оставшееся время мои клоны охраняли деревню, и их начали почитать. Кто-то выдвинул идею, что это Пейн, а все остальные поддержали. Вот так родилась легенда о том, что я Пейн. Пока мы праздновали, в зал зашли несколько десятков человек, а особенно выделялся тот, кто шел впереди. У него был костюм, точь-в-точь, как и у Ханза. Они остановились в середине зала. «Поздравляю молодоженов и прощайте». Рядом с ним появилось еще несколько десяток шиноби, и я также почувствовал, что снаружи еще столько же. «Ты кто?» — пародия на Ханза. От этих слов его лицо покраснело от гнева, но он сумел взять себя в руки. «Я сын Ханза Саламандры, сада Саламандра», — гордо ответил он. Похлопав, я спросил вполне закономерный вопрос. «И что?» Из тени начали выходить мои клоны, окружившие сына Ханза и его подручных. Как только это случилось, все они побелели и с ужасом смотрели, как мои клоны все продолжали и продолжали выходить. «Так как сегодня у меня счастливый день», — приобнял покрасневшую Конан, — «если вы прямо сейчас развернетесь и уйдете, то я вас не трону». «Конечно, конечно, еще раз поздравляем со свадьбой», — нервно ответил он, и они все начали медленно уходить. Когда последний вышел, мои клоны тоже ушли обратно в тень. После этого все праздничное настроение пропало, но после включения веселой музыки настроение быстро вернулось. Уже к вечеру я взял Конан на руки и телепортировался в спальню. Последняя свадьба была в стране волн, вот это была самая сложная, не с организацией. С организацией было все просто. Как только я пришел к дайме страны и сказал, что хочу здесь свадьбу сыграть, он с радостью ответил, что сам все организует. Вся сложность была с девушками. Шион хотела в стране демонов, но потом вспомнила, что она умерла, да и все изменилось, уже пришлось ее почти весь вечер утешать. А Цунами просто не хотела свадьбы, сказав, что и так меня любит. В общем, я поговорил с двумя сразу, и мы пришли к выводу, что будем обе играть одновременно. Дайме организовал все на высшем уровне. На свадьбу пригласили всех родственников Цунами и людей, которых Шион считала близкими. Конечно, пришли еще несколько левых людей, но с Дайме мы договорились, что он никому не говорит об этом, и в будущем я буду должен ему услугу. Праздновали мы долго, вплоть до 2 часов ночи, была хорошая драка между гостями, а уже когда мы собирались уходить, я увидел довольную Цунами, которая шла в мою сторону, и шокированное лицо ее сына. Не знаю, о чем они говорили, да и все равно мне как-то. Они обе с счастливыми улыбками на лице прижались ко мне, и мы ушли на второй этаж, где находилась спальня. Спустя месяц, Прошел уже месяц со свадеб и почти ничего не изменилось, кроме того, что я показал им свой домен. Как же было приятно смотреть на их шокированные лица, а особенно на Кагую, она ведь прародительница чакры, а в этом месте просто море природной энергии, которая никак не связана с ней. Они много раз спрашивали об этом месте, и я с радостью отвечал на их вопросы. Я рассказал правду о домене, и каждый подарил браслет со встроенным искусственным интеллектом. Он автоматически телепортирует сюда, если будет опасно, а также, они могут в любое время попасть сюда и также легко выйти. Домен. Система, как мне попасть в другой мир? Думаю, пора и об этом подумать, а то все дела и дела. Вы можете отправить 10% от своей души в другой мир. 10%? Шутишь? И как по-твоему эти 10% сумеют занять тело, победив целую душу? Вы можете доплатить 500 очков, тогда часть вашей души попадет в тело, которое недавно погибло, и восстановит его, но душа станет отдельной частью, и вы не сможете вернуть ее. Ну, это уже более приемлемо. А какой шанс, что это сработает и восстановится ли обратно моя душа? 100%, душа восстановится за 10 лет. А что случится, если она не выживет, к примеру, встретила сильного противника и погибла? Вернется обратно, и вы сможете отправить ее в другой мир. А если я погибну, погибнут все миры, связанные с вами, также и ваши души, которые будут в других мирах. Пиздец. Ладно, отправляй. Вы уверены? Да нет. Да. В этот момент я на мгновение почувствовал, будто во мне что-то рвут. Хотите использовать предмет? Выбор мира? Да нет. Блин, их у меня всего 5 штук, да и цена на такую вещь в магазине 10 тысяч очков, а это немало. Но выбора нет. Вдруг когда-нибудь в этом мире появится что-то, что я не смогу победить, и мне понадобится помощь сильного союзника, а самому себе я доверяю. Система, ты можешь мне показать что-то типа уровня знания мира, исключая Наруто. 1. Хиксчел ДХД, 81.6%. 2. Реборн, 83%. 3. Фаертайл, 79.5%. 4. Бляч, 75.2%. 5. Анепиеце, 72.8%. Значит, старшая школа, ну этот мир я хорошо знаю, и он и есть последнее, что я смотрел, перед тем как умер. Дальше. Реборн, прикольное аниме, шло еще по ТВ, но почему-то отменили показ, когда главный герой отправился на 10 лет в будущее, жаль, конечно. Так, дальше, Хвост фей, тут я посмотрел почти все, кроме последней битвы с Зерефом, Блич, также все аниме-сериал, а вот мангу не читал, и последнее One Piece, мое любимое аниме, его я смотрел вплоть до арки с большой мамочкой, а дальше не знаю, что случится. Ладно, я выбираю мир старшей школы. Вы уверены? Да нет. Да. Передо мной появилось странное колесо с 26 ячейками, серого и золотого цвета, а в каждой были какие-то предметы, а приглянувшись, я понял, что это священные механизмы. Система, что это? Лотерея, то, что выпадет из нее, вы сможете забрать в другой мир. А разве парадокса не будет? Типа два одинаковых механизма в одном мире? Нет. Тогда хорошо, в это же время, в центре колеса, появилась стрелка, которая начала крутиться и потихоньку останавливаться. Она прошла мимо золотой ячейки с копьем, мимо серой ячейки с кольцом и остановился на паре синих крыльев. Получено. Божественный делитель. Я так понимаю, это отправится с моей душой? Да. Передо мной появился сгусток синего цвета, который через мгновение исчез. В это же время я услышал голос. «Наруто, давай иди к нам», повернувшись, я увидел улыбающиеся лица жен.